но самый богатый урожай смерть собрала среди рабов, которых было около 6000. Оставалось только 2000. Беренис раньше никогда не видела шахт. Она знала трудящихся на полях и в домах рабов, но никогда не встречала таких слепых, покалеченных, да нельзя худых существ. Результат дикого издевательства над людьми, ежедневно вползающими, словно животные, в свои темные тоннели, чтобы потом выползти с корзинами медной руды и потом уползти опять. В тоннелях они умирали, на поверхности им оставалось корчиться в муках и молить Бога о смерти. Рабы были совершенно голыми, их тела покрывала короста из грязи собственных высохших фекалий, колени и локти почернели от вечных кровоточащих мозолей. Бородатые и волосатые, лишенные языка, они могли только мычать или стонать. «Собаки!» — ворчал Смах-Барачат. «Ленивые, грязные собаки, скоро они все передохнут». Он смирился с обстановкой и был недоволен присутствием Симеона. Завладев собственностью умиравших солдат и надсмотрщиков, Смах лелеял твердую уверенность в том, что переживет здесь всех. Но в конечном итоге Симеон с Адамом Бенуром похоронили и его. Все деньги перешли к простому молодому солдату с крепким желудком и сильным телом. После первой ночи, проведенной в зоне эпидемии, Симеон обратился к Беренис. «Тебе лучше уехать на север, вместе с Габой и Адамом». «Почему?» — поинтересовалась Беренис. «Это место не для тебя». «А для тебя?» — Симеон пожал плечами. «Я обязан». «Ну что ж, но, по-моему, не твое это дело», — оборвала его Беренис. «Тебе не излечить всех. Больные все равно умрут. Но пока ты здесь, я останусь с тобой, хотя бы постараюсь узнать тебя. Пока я еще тебя не знаю. Тебе станет противно. Я многое могу стерпеть. Я стану тебе противным. Нет. И не потому, что ты благородный человек», — улыбнулась Беренис, — «а потому что глупый. С глупостью мне смириться труднее». Ее беспокоило другое, и все же она не считала себя несчастной. Когда Смах-Барачат попытался ухаживать за ней, она спокойно ответила, что уже не один мужчина распрощался с жизнью за подобные действия. «Предупрежден, значит, вооружен, доходчиво», — вразумела она его. Барачат не догадывался, кто перед ним, однако что-то в выражении ее странных зеленых глаз убедило его, что сказанная ею правда. Беренис продолжала жить в Езионгебер и видела не только много страшного, но и много хорошего. С надсмотрщиками она обращалась с надменным презрением и равнодушием, с солдатами-евреями без показной сердечности или кокетства, а с рабами со сдержанной жалостью и нежностью, что служило причиной постоянного восхищения и удивления Симеона. Но больше всего удивлялась на себя сама Беренис, поскольку занималась невероятным для себя делом. Ей не приходилось заставлять себя. Она не испытывала ни ужаса, прижимая к своей груди завшивленную голову умирающего раба, ни отвращения от вони, способной кого угодно довести до обморока, ни от вида отвратительных останков человеческих тел. Симеон старался держать ее подальше от всех этих людей, но она возражала ему: «Если я не нужна тебе здесь как работник, значит, не нужна и как жена. Ты ведь царица, жалкий глупец. Разве ты привез меня сюда, как царицу?» — удивилась Беренис. Тогда он начал учить ее своему ремеслу. Как перевязывать раны, как чистить открытые язвы, как ставить на место сломанные кости, как облегчить умирающему уход из жизни. В условиях сухого климата ее тело теряло много влаги, но Беренис по-прежнему хорошо выглядела и сохранила свою жизненную силу. По правде говоря, она вызывала у всех удивление. Даже сам Симеон никогда не подозревал, что женщина может обладать таким сочетанием крепости духа и красоты тела. Свалилась Габо, пораженная этой чертовой болезнью, бушевавшей на шахтах. Кожа ее покраснела, открылись язвы по всему телу, повысилась температура. Все говорило о скорой смерти, но Беренис так ухаживала за ней, заботясь как о собственном ребенке, что вырвала Габо из костлявых объятий. Ночью в сильных руках Симеона Она испытала больше счастья, чем за всю свою жизнь. Они оставались в Езион-Гебер 41 день, пока чума не исчерпала себя сама. Смах-барачат, еврей-торговец с непроницаемым лицом и черствой душой, был не единственной жертвой эпидемии. Габа поправилась, но там, в пустыне, они похоронили огромного галилеянина Адама бен Ура. Беренис плакала, как ребенок. В Езион-Гебер она прошла школу печали и научилась плакать, так, как плачет весь мир. Умирая, Адам бен Ур назвал ее имя и полный титул. Но ничего не изменилось на лицах стоявших вокруг людей, так как многие уже догадывались, кто она на самом деле. Она не могла работать здесь и постоянно прятать роскошную корону рыжих волос, а со своими волосами и светло-зелеными глазами Беренис была поистине символом своей земли.